Тиф не брал, пожалуй, только одного картавого. Опытный подпольщик, живший в ссылках и тюрьмах, он по утрам аккуратно делал зарядку, если была вода, умывался и причесывал густые кудрявые волосы деревянным гребнем. Но однажды ночью Андрей услышал тихий стук. Кто-то невидимый подавал непонятные сигналы, чем-то похожие на азбуку Морзе. Он уснул под этот стук, а проснувшись, увидел, что картавый сидит, прижавшись ухом к стене, что-то выслушивает и стучит гребешком. По лицу бродила затаенная улыбка. А мост через Обь между тем неумолимо приближался. Глядя на улицу, Андрей узнавал полустанки и разъезды. До Новониколаевска было уже рукой подать. Однако теперь в вагоне такая мелочь, как смерть, никого вроде бы больше не беспокоила. Разве что Ковшов, который мог и не знать, что будет на мосту. Когда прошел слух, он лежал в бреду. Но, инстинктивно предчувствуя опасность, возбужденно метался по нейтральной полосе и изредка произносил одно слово «жить». «Жить». Он был еще слаб, часто хватался за стену, чтобы не упасть, но с каждым днем заметно креп. В его движениях появлялся бычий напор и знакомая Андрею отчаянная решимость. Он несколько раз доставал карабин, проверял патроны, целился, вскидывая ствол к окну, и потом долго стоял в задумчивом отупении, сжимая огромными ручищами цевье и шейку приклада. Мост появился внезапно. Он прогрохотал за стенами вагона и через несколько минут остался далеко позади. Неожиданно для себя Андрей обнаружил, что не дышал эти минуты, и от первого глотка воздуха закружилась голова. Нащупав стену, он встал и в темноте вдруг наткнулся руками на чье-то мокрое лицо. Отдернулся. «Теперь я 100 лет проживу!» — всхлипывал Ковшов. «Мост проехали!» Потом охранник объяснил, что властями строго запрещено скидывать тифозных в реки. Весь следующий день Ковшов стоял на коленях, прильнув к пулевой пробоине, подолгу смотрел на улицу. Иногда он подзывал Андрея и показывал на отверстие, шептал сбивчиво и как-то жадно: «Смотри, Воля, жизнь там, здесь нет жизни». И, насмотревшись на Волю, вдруг сделался страшным. Что-то безумное появилось в ее сухом, длинном лице. Он обошел вагон, наступая на лежащих, и стал отбирать хлеб. Он обшаривал людей, ощупывал солому вокруг, и если находил кусок, рвал из рук и тут же пихал себе в рот. Люди отползали от него, жались друг к другу, заслонялись руками, но Ковшов настигал, хватал за одежду, выворачивал карманы. Больных он не трогал, перешагивая через них, как через валежник. Наткнувшись на шайку с водой, он долго пил, потом сел у стены. Андрей понял, что изменилось в нем. Ковшов перестал моргать, и высохшие глаза его подернулись мутной пленкой, похожей на бельма. Кажется, он так и уснул с открытыми глазами, потому что его огромные костлявые руки упали вдоль туловища и расслабились. Кто-то плакал, кто-то в бреду спорил и орал хрипло, словно давился словами. Вечером в тот же день дверь откатилась, и охранник привычно спросил, есть ли мертвые. Никто не шелохнулся. «Все, что ли, кончились?» — хохотнул охранник. Один из здоровых вскочил и бросился в дверной проем, словно в воду. На улице послышался крик, затем гулко ударил выстрел, и все смолкло. Дверь затворили. Ковшов не дрогнул, и Андрей решил, что он мертв. Однако ночью он услышал шорох рядом, и ощутил чьи-то руки возле своей шеи.